Вашингтон Ирвинг. Ирвинг Вашингтон, 1783-1859, американский писатель, историк, дипломат. Другой американский путешественник-моряк остался холостяком, поскольку так и не смог забыть свою первую любовь, безжалостно похищенную смертью. Матильда Гофман. Так звали очаровательную девушку, с которой он был помолвлен. Умерла в 17 лет от чахотки. Несчастная женщина испустила дух в его объятиях. Ее молитвенник и Библию он взял себе на память и не расставался с ними во всех своих путешествиях. Ночью он клал их под подушку. Никто не решался заговорить с ним о его горе. Через 30 лет после ее смерти он посетил отца несчастной девушки. Одна из родственниц вынула при этом из комода ноты и шитье. «Вашингтон», — сказал отец, — «это все, что осталось от Матильды». Вашингтон Ирвинг, который до этой минуты вел веселый разговор, вдруг посерьезнел и внезапно ушел. В одном из своих сочинений он посвятил возлюбленной следующие слова: «Я любил, как никогда не буду любить в жизни. Я был любим, как никогда меня уже любить не будут». После смерти Ирвинга в его записной книжке была найдена заметка следующего содержания: «Она умерла в расцвете юности. В моей памяти она останется вечно молодой и прекрасной».